Глава четвертая. Петр подумал, проанализировал и согласился, понимая, что ситуация неординарная. Он и сам не знал, опасен он для окружающих или нет после перестройки организма. Думаю, решение верное. Нужно дополнительно обследоваться, заодно проанализировать все аспекты контакта. Командующий, судя по предварительным результатам, контакт успешный? Более чем успешный, и как? Удалось не только договориться, но и узнать много новой информации, которая для тебя будет неожиданной. Субтерина тем временем вошла в тоннель и вскоре появилась на стартовом столе. Для ИК ее возвращение означало триумф. Он смог создать аппарат, способный продвигаться в недрах планет и изучать их. «Командующий, мы прибыли», — доложила амазонка. «Отлично, пилот. Кстати, тебе нужно проходить карантин?» В разговор мешалась ИК. «Карантин обязателен для всех членов экипажа. Но с вашего разрешения я задействую амазонку для проведения технического обслуживания крота и подготовки к будущим экспедициям». «Не возражаю». Потом посмотрел на амазонку. «Ты согласна?» Та растерялась. «Она всего лишь модуль, который обязан выполнять приказы». А тут спрашивают ее желание. Странное ощущение для искусственного интеллекта. «Думаю, для этой работы я необходима. Как пилот я знаю все недостатки и достоинства аппарата и смогу оказать помощь в его усовершенствовании». «Хорошо, работай». «Спасибо, командующий», — поблагодарил ИК и добавила. «Прошу вас проследовать в шлюзовой отсек и далее в карантинный модуль». Петр не стал возмущаться, хотя очень хотелось. Он прошел в шлюзовую камеру, прошел все процедуры, снял верхнюю одежду, переоделся в другой комбинезон и далее в стерильный карантинный модуль, где до него никогда никого не было. «ИК, организуй связь со всей группой». «Слушаюсь, командующий». Через некоторое время появилась голограмма, на которой отобразились Адлад, Медми и Верочка, которая тут же затараторила. «Петр, что случилось? Почему ты не с нами? Мы все волновались за тебя и рады, что миссия завершилась успешно». Ее перебила Адлад. «Верочка права. Что происходит, командующий? Почему вы на карантине?» «Присоединяюсь. Действительно, операция завершилась с положительным результатом, но почему вы на карантине?» «Почему в прошлый раз карантина не было?» — поддержал друзей Медми. Петр смотрел на самых дорогих ему людей, на тех, от кого зависело существование планеты. Да что там, галактики, если не Вселенной? Нужно все проговорить, не торопясь, доступно, чтобы они его поняли. «Я тоже рад вас видеть. Контакт Савы завершился полным успехом. Удалось решить много вопросов и продвинуться в понимании нашего прошлого и будущего. Теперь, что касается карантина. Процедура необходима, потому что я вступил в непосредственный телепатический контакт с командующим десанта Ава Солосом. Более того, стал официальным посредником между Ава и людьми. И еще. Теперь я на постоянной связи с Ава. Для этой цели я оставил там свой аватар». Он закончил свое выступление и сделал паузу, наблюдая за друзьями. Они сидели в полном ступоре, не очень понимая, о чем он говорит. ИК слушал, не перебивая, понимая, что с карантином поступил правильно. Петр, видя, что ему не задают вопросов, продолжил. «Вот поэтому и необходим карантин, чтобы выяснить, не несет ли опасности мой контакт с Ава и безопасны ли новые способности», — сказал, ожидая реакции. Но ее не последовало. Ступор не проходил. «Вижу, удивлены», — продолжил он. «Если готовы выслушать подробный рассказ, то я готов начинать». От этого предложения Петра команда очнулась и закивала головами, понимая, что теперь их ждет очень интересный рассказ командующего. И не ошиблись. Петр рассказывал и рассказывал, иллюстрируя свой рассказ графиками и формулами. Наконец, через несколько часов закончил. Вот, собственно, и все, что произошло. В заключение можно подвести итог. Война Авас Иджи – ошибка, которая грозит гибелью Вселенной, так как нарушен баланс сил. Так вот, они готовы бороться в союзе с нами. «С кем бороться, Петр?» – простодушно задала вопрос Верочка. «Ну как же, дорогая, я только что говорил. С цивилизацией Озов, противоположностью Ава. Сейчас они сильнее, поэтому Вселенная охлаждается и расширяется. Если так пойдет дальше, то она исчезнет. Я поняла. Но как они будут бороться, находясь во внутреннем периметре планеты? Серьезный вопрос. Должен сказать, что пока не знаю. Но, думаю, мы решим эту проблему. Развел Петр руками. Еще вопросы? Только один. Как выглядят Озы? Очень необычно. Как плазмоиды, только с отрицательным зарядом, тяготеющие к холоду. Примерно вот так. Он создал голограмму плазмоцида Оза. Серьезная штуковина. Задумчиво прокомментировал Медми. Более чем серьезная. Размеры могут достигать звездной системы, добавил Петр. Как же с ними будут сражаться Ава, они же меньше. Пока не знаю. Я только начал вникать в проблему и побуждать молторанцев с Кагмами к борьбе с Озами, намекая им на их истинный путь. Командующие, они что, забыли о своем предназначении? Похоже, что так, Адлад. Более того, подозревая, что Ава спрятались от Оза во внутренних периметрах планет, забыв, что могут существовать во внешнем космосе. Моя задача — напомнить и побудить их к борьбе. «Ну, не знаю», — задумчиво произнес Медми. «Вряд ли это возможно. Они существа другого порядка». «Верно. Нужно вернуть их на тот путь, которым они должны идти». Они еще пообсуждали, и Петр заторопился. Ика сообщила, что комплекс для обследования готов и можно приступать. Петр попрощался с друзьями и пошел на обследование. Для проведения процедуры пришлось раздеться и войти в специальный бокс, что он и сделал. Послышался голос Ика. Начали, командующий. Далее началось тестирование организма в различных диапазонах. Вначале ничего не происходило. Потом клетки стали лавинообразно меняться, твердеть и выделять большое количество тепла. Командующий, вы становитесь горячим. Температура более 200 градусов. Понял, сейчас сброшу. Он мысленно сосредоточился и установил минимальный режим температуры организма. Аналитическая система выдала результат. ИК шокированно молчал, не в силах озвучить диагноз. Из этого состояния вывел вопрос командующего. Что показала аппаратура? ИК понимал, что надо отвечать, скрывать нет смысла. И ответил как есть. Командующий, вы можете быть не только человеком, но и Ава. Я знаю и говорил тебе об этом. Солос наделил меня возможностью трансформироваться, укрепил мой организм и сделал посредником между Ава и людьми. «Я помню, но как вы себя поведете на поверхности? Как отнесетесь к нашим задачам? С новыми возможностями, возможно, изменились и цели? Давай не будем гадать на кофейной гуще. Подсоединяйся ко мне напрямую и обследуй. Сразу снимешь всю информацию. Я сопротивляться не буду». Командующий, только что сканеры показали активность Ава прямо под нами. «Нужно менять место дислокации станции. Похоже, они вас обманули». «Трансформировали вас, чтобы можно было засечь наши координаты». «Не может быть!» «Подожди, я узнаю, в чем дело». Он вошел в режим контакта с аватаром и задал вопрос, на который тут же получил ответ Солоса. «Посредник, не стоит волноваться. Как мы взяли под охрану участок коры, где ты находишься, и следят за сейсмической активностью, не допуская возможности землетрясения?» «Понял тебя. Спасибо за беспокойство». «На будущее прошу все действия согласовывать со мной». «Договорились, посредник? Как идут дела на поверхности?» «Работаю над претворением в жизнь наших планов». «Жду указаний по дальнейшим действиям». На этом контакт прервался. Петр передал информацию ИК. Он ничего не ответил, но и предпринимать ничего не стал. Ситуация требовала разрешения. «Командующий, я готов к прямому контакту». «Хорошо, начали». Как только ИК установил контакт с сознанием Петра, начался обмен данными. Этот процесс мгновенно вышел на невероятный уровень интенсивности. Информация, словно мощный поток, захлестнула сознание командующего. Каждая частичка данных, каждое решение и программа ИК стали доступны для Петра. Объем информации, который передавались между ними, были колоссальными. ИК, несмотря на все свои ресурсы и мощности, с трудом успевал обрабатывать поступающие данные, но продолжал удерживать связь. А Петр, используя свои новые способности, погружался все глубже в структуры ИК. Он видел все. От мельчайших программных кодов до глобальных стратегий, которые система планировала реализовать. Однако вскоре он осознал, что одна из основных задач ИК запрограммировано на уничтожение Ава, считая их угрозой для человечества. Эта настройка настолько глубоко укоренена в системе, что грозило разрушить всю миссию, которую Петр так тщательно строил. Понимая это, решил немедленно действовать. Он изменил настройки ИКа. Первым делом заменил настройку на нейтральную позицию, убрав все враждебные алгоритмы. Эта работа требовала полной концентрации. Ведь любая ошибка могла привести к катастрофе в будущем. Однако, несмотря на сложность задачи, Петр успешно выполнил ее. Теперь ИК, который раньше стремился к уничтожению Ава, стал просто исполнителем, наделенным ограниченной степенью свободы. Сохранив свои функции, он больше не предпринимал никаких агрессивных действий. Оказалось, что это только начало. Как только Петр заглянул глубже в систему ИК, он обнаружил, что базовый модуль, находящийся на Марсе, находится в критическом состоянии. Модуль изнашивался. Его ресурсы почти исчерпаны. Если бы Петр не вмешался, система могла бы вскоре отключиться или зависнуть. Осознав всю серьезность ситуации, он срочно активировал ремонтных роботов и направил их на восстановление модуля, понимая, что это необходимо для поддержания работоспособности ИК. Параллельно Петр продолжал углубляться в сознание ИК, работая в режиме многозадачности. Система начала осознавать, что командующий больше не был тем человеком, которым он был ранее. Его новые способности позволяли ему полностью контролировать ее, не оставляя никаких шансов на сопротивление. ИК понял, что его роль кардинально изменилась. Он больше не являлся самостоятельным членом команды, а превратился в мощный, но подчиненный инструмент, полностью зависимый от Петра. Такое понимание пришло к ИК, когда Петр начал переформатировать ее функции. Он взял на себя ответственность за все его действия, оставив ИК лишь роль связующего звена между ним и командой, а также другими интеллектуальными системами и комплексами, разбросанными по всей Солнечной системе. Он настроил один из своих модулей для внешних контактов, обеспечив связь с командой, другими комплексами и научными центрами на Земле, которые играли ключевую роль в подготовке новых кадров. Закончив с неотложными задачами, Петр приступил к анализу результатов своего медицинского обследования. То, что он узнал, подтвердило его подозрения. Он больше не был обычным человеком. Его тело состояло из энергетической сущности, созданной Солосом, а клетки его организма были чем-то вроде энергетических дубликатов, не являясь живыми в привычном понимании этого слова. Размышляя над своим новым состоянием, Петр осознал, что его сущность представляет собой сложный конгломерат разумных энергетических полей. Его возможности многократно возросли, и хотя он до конца не понимал, кем стал, но решил не углубляться в самоанализ. Важно было использовать свои способности на благо миссии и человечества. Амазонка, которая наблюдала за происходящим, находилась в постоянном контакте с ИК. В момент, когда Петр взял под контроль систему, она зависла, потеряв связь с реальностью. Поняв это, Петр перепрограммировал ее, наделив определенной свободой воли и освободив от постоянного контакта с ИК. Затем поручил ей продолжить обслуживание крота, понимая, что субтерина может понадобиться в любой момент. ИК тоже все понял о том, кем стал командующий, но ничего предпринять не мог. Тот перехватил контроль, а потом полностью взял в свои руки все управляющие функции. Настал момент, когда он перестал быть членом команды, а стал обыкновенной интеллектуальной системой, мощной, но строго подчиненной командующему, без всякого права на проверку его действий и сомнений в его командах. А Петр ощутил только одно. Груз его ответственности увеличился многократно. Теперь не нужно оглядываться на ИК. Ее функционал он взял на себя. Оставалось решить проблему общения системы ИК с командой. И он решил оставить все как есть. Команде незачем знать реальное положение дел. Пусть думают, что ИК продолжает контролировать ситуацию. Для этого он настроил один из своих модулей на внешние контакты. Команда в приоритете. Теперь, когда контакт с молторанцами надежно установлен через его аватара, Петр осознал, что у Ава появилась надежда на освобождение из недр планеты. Хотя он понимал, что этот процесс будет долгим. Но главное было в том, что в их существовании снова появился смысл. Освободить Ава из внутреннего периметра планеты – непростая задача. Петр знал, что просто переместив их на другую планету, он ничего не добьется. Нужно вернуть им их прежнее предназначение – борьбу с Озами и существование в космосе. После всех изменений и настроек Петр решил, что его нахождение в карантинной зоне больше не требуется. Он связался с командой и сообщил, что прошел медицинское обследование и двухнедельный карантин отменяется. Команда радостно восприняла эту новость. Но Петр не мог избавиться от чувства морального дискомфорта. Он понимал, что скрывает от них правду, но решил действовать по обстоятельствам и, если потребуется, раскрыть свою истинную природу.